«Так себе», — подумал Иосиф. «Неужели он сразу уйдет?» «Нет, сначала он спросит, почему я еще здесь?» «На это нужно ответить витиевато». «Ты из садовников?» — услышал он после короткого молчания снисходительный голос. «Все знает и видит мой господин, как Ра, который его подарил. Из его садовников самый последний». На это голос. «Но зачем ты остаешься в саду в час заката, когда твои товарищи уже отдыхают от трудов и едят свой хлеб?» Иосиф еще ниже опустил голову над руками. «Господин мой, предводитель войск фараона, величайший из великих мужей стран!» — сказал он молитвенно. «Ты подобен Ра, который странствует по небу на своем струге со своими окольными. Ты кормила Египта, ладья царства повинуется твоей воле. Ты первое лицо после то-то, что творит суд, невзирая на лица. Оплот бедных, да будет дарована мне твоя милость, как сытость голодному, подобно платью, что прикрывает наготу, пусть будет даровано мне твое прощение. Не взыщи, что, ухаживая за твоими деревьями, я замешкался до того часа, когда ты выходишь в сад и оскорбил твой взор своим присутствием». Молчание. Возможно, что Петепра обернулся к сопровождавшим его слугам, удивляясь этой искусной речи, произнесенной хоть и с дикарским еще выговором, но ловко и гладко, несколько скованной, правда, обычными условностями, но все же проникновенной. Иосиф не видел, глядит ли он на своих провожатых, но надеялся на это и ждал. Прислушавшись, можно было определить, что друг фараона тихонько усмехнулся, когда ответил: «Усердная служба и сверхурочное прилежание в трудах для дома не могут разгневать его хозяина, не бойся. Ты, значит, усердно работаешь и любишь свое ремесло». Тут Иосиф счел приличным поднять голову и глаза. Черные и голубые глаза Рахили встретились на довольно большой высоте с другими, светло-карими, мягкими и немного печальными глазами, которые хоть и сквозь гордую поволоку, но с добродушной пытливостью глядели в них из-за длинных ресниц. Большой, жирный, в тончайшей одежде Потифар стоял перед ним, положив одну руку на особую опорную рукоять своего высокого посоха, находившуюся чуть ниже хрустального набалдашника, и держа в другой жезл с сосновой шишкой и мухогонку. Пестрый фаянс его воротника подражал своим узором цветам. Его голени были защищены кожаными поножами. Из кожи равным образом, а также из луба и бронзы, были и сандалии, на которых он стоял. Их завязки проходили между большим и вторым пальцами. Изящно вылепленная его голова, на лоб которой свисал с темени свежий цветок лотоса, наклонилась в ожидании ответа к Иосифу. «Как же мне, великий мой господин, — отвечал тот, — не любить ремесло садовника и не усердствовать в нем, если оно любезно богам и людям, а работа мотыки превосходит по красоте работу плуга, а также многие другие работы, если не почти все. Она любит умельцев, и в древности ею занимались лишь избранные. Разве не был и Шулану садовником одного великого бога, и разве не взирала на него благосклонно сама дочь Сина, ибо он каждодневно приносил ей цветы, и поэтому ее жертвенник воссиял? Я знаю о ребенке, которого она посадила в корзинку из камыша, после чего поток отнес его к водочерпию Аки, а тот обучил мальчика тонкому искусству садоводства, и садовнику Шарук Иму Иштар подарила свою любовь и царство в придачу. Я знаю еще одного великого царя, Уранити из Исина. Он в шутку поменялся местами со своим садовником Элинбани и посадил его на свой престол. И что же, Элинбани остался сидеть на престоле и сам стал царем. Скажи на милость, — воскликнул Петепра и, усмехаясь, снова взглянул на управляющего Монткау, который со смущенным видом закачал головой. С таким же видом закачали головами песцы, а особенно карлик Дуду, и только маленький боголюб Шепсес-бес одобрительно закивал головой во всю свою мощь.